Случается, что, убегая, страус вдруг исчезает, еще не достигнув горизонта. Если мы поедем за ним, то увидим, как он лежит, распластавшись на земле с вытянутой шеей, сливаясь с окружающим ландшафтом. Но стоит попытаться подойти поближе, как он тут же вскакивает и отбегает. Страусы-самцы могут трубить. В результате выдоха воздуха из дыхательного горла в ротовую полость при плотно закрытом клюве он проходит обратно в глотку и пищевод. Вход в желудок при этом уменьшается, и воздух в него не проникает. Голая красная шея птицы надувается как шар, и слышатся глухие, далеко разносящиеся булькающие звуки. Когда солнце садится и дует свежий ночной ветерок, вся природа в саванне как бы оживает. В темноте раздаются голоса животных, и среди них голос страуса, которым он привлекает самку и предупреждает остальных самцов, чтобы они не приближались к его территории. В период брачных игр самки и самцы днем спокойно пасутся в общих стаях. Но едва наступает ночь, самцы заступают в караул своих владений и громко зазывают к себе самок. Соперничающие самцы часто отчаянно сражаются. Зоолог Кронрайт Шрайнер более 9 лет вел наблюдение за страусами, и в своих путешествиях и на большой страусиной ферме он описывал схватки между самцами во время тока. Толчки, которыми они обмениваются, способны сбить с ног взрослого человека. Шрайнер сам видел, как дрались две птицы, и та, которая была больше, получила такой удар, что, отлетев на несколько метров, упала на спину. Вторая тоже потеряла равновесие и упала. Известен случай, когда страус сильным толчком сбросил юношу с лошади. Рассерженный самец никого не боится, кроме собаки. Однажды разъяренный страус напал даже на двигавшийся поезд. Возбужденный самец, вызывающий соперника на дуэль, исполняет какой-то странный вращательный танец. Он опускается на колени, поднимает крылья, кружится в разные стороны, опускает шею и резко бьет головой по бокам резкими шумными шлепками. Длинные перья на крыльях раскрываются и образуют большой белый веер. В этот момент страус ничего не видит вокруг. И к птице можно приблизиться, оставаясь ею незамеченным. Пока самец танцует и кружится, самка стоит перед ним с почтительно опущенной головой. Как только страусы находят место, где можно снести яйца, они вытаптывают и вырывают всю траву и корешки в радиусе 3 метров, разгребают глину или песок. Каждый из самок, а у самца их обычно 3-6, откладывает от 6 до 8 яиц в общее гнездо, которое представляет собой неглубокую ямку. Самец выбирает себе подругу и с ней высиживает птенцов. Остальные самки после того, как они снесли яйца, могут отправляться на все 4 стороны. Выведенные птенцы первые сутки почти не двигаются и не принимают пищи, но они быстро крепнут и через несколько дней уже передвигаются рядом с родителями. Месячный страусенок способен бежать со скоростью 45 км в час. В этом мы сами однажды убедились. У одного примерно 2-месячного страуса, бежавшего перед нашей машиной по пыльной дороге, мы измеряли скорость, она была 52 км в час. Самцы больше заботятся о потомстве, чем самки. Взрослые самцы, пытаясь отвлечь внимание охотников от своих птенцов, прекрасно симулируют собственную немощь, они хромают, падают на землю, с трудом бегут. Страусята, напоминающие шарики в крапинку, разбегаются в разные стороны, прижимаются к пучкам сухой травы и лежат неподвижно. Гепард. Длина 140 см, длина хвоста 70 см, вес 60 кг. Наше внимание привлекла одинокая акация в центре выжженной саванны, под которой устроился гепард со своими малышами. Мы хотели понаблюдать за матерью с 2-3-месячными детенышами в течение 3 суток, чтобы ознакомиться с их поведением. Вокруг было много газелей, а это любимые добычи гепардов. Если газели не уйдут, то здесь останется и семейка гепарда. Около 7 часов утра мы решили приблизиться к гепардам. Котята беззаботно играли вокруг матери, они были полны жизни и энергии. Мать лежала на спине и разрешала детям ползать по себе, только иногда, когда они совсем уже расшалятся, лапой призывала их к порядку. Но тут же нежно облизывала. Эта мирная группа не обращала никакого внимания на столь же мирно пасущихся газелей Томпсона. Через полтора часа дети, уставшие от игры,